Глава 19. Катерина. Все утро мне названивал Яков. Я не понимала, чего он от меня хочет. Ведь я для себя уже все решила. Да, он не собирается разводиться. Только он не хочет учитывать моего мнения. Я же не собираюсь его ни в чем переубеждать. Делить нам нечего. Детей тоже нет. Квартира куплена хоть и в браке, но за счет мужа. И я на нее претендовать не собираюсь. Все, чего я хочу — развода. Большего мне не нужно. Только бы поскорее избавиться от штампа его фамилии. А то, как он будет спасать свою репутацию, мне больше не интересно. Раньше нужно было думать, перед тем, как гулять захотел. «Как ты, тетушка?» «Я лучше всех. Разве по мне не видно?» Я сгребла ее в свои объятия и с грустью улыбнулась. «Доверься ты ему, если любишь. Значит так, в мою личную жизнь не лезь. Сама решу, наверное. Как же, не стану больше». Я понимала ее. Расставание длиною в жизнь не так просто простить. Смогла бы я. Сложно ответить. Кажется, поймешь только тогда, когда сам окажешься в подобной ситуации. Но мне все же не хотелось бы. Тут в мои мысли ворвался Герман, и я на миг представила, а что, если бы он... Нет. Мысленно покачала головой. Я бы не хотела, чтобы он так поступил. И ведь это еще между нами ничего не было. Я даже сама не разобралась, что чувствую к нему. А у тетушки любовь была к Леону Савельевичу. И самое страшное, кажется, она не прошла. А столько лет любить человека, с которым не будешь вместе, это очень жестоко. У вас что с Германом? Кажется, мужчина настроен серьезно. Любушка, ты бы видела, сколько подарков он вчера привез в детский дом. Тоже бы обалдела, как и я. Он настоящее чудо для наших детей. А для тебя? Она потянула меня на диван, усаживаясь рядом со мной. Я смущенно улыбнулась, вспоминая, как вчера вечером Герман привез меня домой и на прощание сорвал поцелуй. Мягкий, нежный, практически невесомый. Но такое, что даже мурашки по телу побежали. А я еще потом долго вспоминала его губы и не могла уснуть. «Ты светишься, Катюша?» «Да. Почему это?» «Наверное, потому что правильный мужчина рядом». «Тетя, я подскочила с места, сделала круг на месте и вернулась на диван. Он хочет помочь папе». Сказала и поняла, что едва не плачу. «Ты представляешь, что это значит для меня?» «Представляю, милая. Мы обе знаем, что он в силах это сделать. Но светишься ты не по этой причине. Влюбилась?» Зажмурилась, как девчонка, смущенно пряча лицо от тетушки. «Я замужем. Чем я тогда лучше Якова?» «Да Яшка, чмо, забей на него». Я хохотнула и положила голову на ее плечо. Он меня вчера поцеловал. Легонько так, но с ног сшибло. «Кто? Яшка?» «Тьфу ты, тетушка. Герман, конечно». «Ах, вот оно что. А я-то думаю, чего моя племяшка светится?» «И как?» «Так, в мою личную жизнь не лезть», — отзеркалила ее фразу. И мы, обняв друг друга, расхохотались. «Я так хочу, чтобы ты была счастлива, моя девочка. Раз уж мне не судьба была стать мамой, так хоть тетушкой любящей хочу быть». «Ты самая любящая, Любаш, и я тебя безумно люблю. Ты же знаешь об этом?» «Знаю, милая. Я уверена, что у тебя еще будет ребеночек». «Нет, Катерина, рожать мне не от кого». «Признайся себе, что замуж ты не вышла не потому, что все они козлы, а потому что ты любишь только одного». «Козла, что ли?» Я снова засмеялась и чмокнула тетю в щеку. «Ты, главное, ему не говори, что я его так назвала». «Не буду». «Боюсь я, Катя. Боюсь, как бы потом снова не пришлось зализывать раны. А вот ты приглядись к Герману. Он классный парень, несмотря на то, кто его воспитывал». «Ну, теть. Возможно, именно Герман сделает тебя самой счастливой. И деток от него родишь». «У-у, понесло тебя». «А если обидит, оторву и ему, и папаше все причиндалы». «Так, Вот давай с этим поосторожнее. А то мало ли. Тетя вздохнула и посмотрела мне в глаза. Согласна. Ты на работу не опоздаешь? О, точно. Скоро Герман заедет. А я еще даже в душе не была. Беги. А я его пока сырниками накормлю. Я согласно кивнула и убежала в ванную, совсем позабыв о том, что мне названивал муженек. Пусть катится к черту. Видеть его я больше не желаю. Разве что при разводе. Последний раз. Когда я промокала тело полотенцем, услышала звонок в дверь. Улыбнулась как дурочка, радуясь утреннему визиту Германа. А мне так даже нравилось. Настроение поднималось. Не припомню, чтобы я в последнее время испытывала что-то подобное. Набросив на себя халат, я прошмыгнула в комнату, переоделась, уложила волосы и выдохнула. Наивно и глупо с моей стороны волноваться перед встречей, и все же чувствовала себя влюбленной, наверное. Но настроение быстро испортилось. На кухне сидел хмурый муж. Принесла же нелегкая. Попутным ветром занесло, что ли? «Доброе утро». «Было. До твоего появления».